Парень провел рукой по лицу. Это он вот только что проснулся, сел и обнаружил, что передатчик уже не сцеплен с его телом. Пеноплоть, что его прикрывала, лежала скатанным рулончиком на полу. Денис посмотрел на грудь. Там имелся характерный кольцевой шрам. Вот только, как будто этому шраму сгод. Белесый, едва заметный. И что на этот счет надо думать, Денис совершенно не представлял. Он протянул руку, взял диск передатчика, повертел его в руках. Это, типа, чтоб не скучал что ли, пробормотал он. Насколько он помнил, если бы каким-то образом Буч сумел отключить передатчики, то они бы перешли в режим ожидания. Оба. Вот только диск, который Денис держал в руках, находится в рабочем режиме. То есть, как если бы он стоял на месте, а он не на месте. И хер его знает, как это так получилось. Денис поднялся, как был, то есть в одних трусах, дошел до стула, на котором висел его оружейный пояс и сунул диск в один из пустых кармашков. Потом снова провел пальцами по груди, цыкнул. Он натянул термобелье, оно уже стало чуть не нижним бельем. Следом комбез, поддевка под пустотник, высокие ботинки собственного изготовления, оружейный пояс. Процедура уже стала привычной. Парень замер, хмурясь. «Что за блядская хрень?» — рыкнул он вполголоса. Денис в некотором раздражении вышел из каюты. По корабельному, ну и земному времени сейчас утро, дошел до кают компании. Срочно требовалось поработать руками. «Не спится?» — хмуро спросил он у Рубеллы, которая обнаружилась сидящей на диване. Парень дошел до стойки. «Ага, запас кофе в кофемашине был почти на нуле. Раули, стало быть, делал ночные набеги. Альф вообще что-то к кофе прям пристрастился. Может, это у них какой-нибудь наркотик? Кто раньше встает?» — ответила Хантинг. «Тот кофе пьет». Денис хмыкнул. «Что будет на завтрак?» — поинтересовалась Рубелла. Парень посмотрел на женщину, а та как-то заискивающе улыбнулась и даже не забыла глазками похлопать. «Сейчас что-нибудь придумаем», — ответил Денис, усмехнувшись. «Как насчет японской кухни?» — Рубелла всхрапнула. «Слышь, парень, а ты женат?» — поинтересовалась она. Сомнительный комплимент, усмехнулся Денис и присел. Он достал из шкафчика большую сковороду, поставил ее на варочную панель плиты, выставил нужную температуру, обернулся, вытащил из еще одного шкафчика свою кружку. Кстати, члены команды Каусаку все забили себе свои кружки, а Буч вообще свою бадью с собой утаскивал. Орал ли тупо приходил со своей, зеленой такой, полупрозрачной. Хантинг и команда пока удовольствовались обезличенными гостевыми приборами. «Вот это ты зря», — уверенным тоном произнесла Рубелла, и забралась на диван с ногами. Так обычно Рэйвит делала. «Если в команде есть человек, который реально умеет готовить», — продолжила женщина, — «он очень редко используется в непосредственном контакте. При этом долю получает, как минимум, наравне. Еда так важна», — решил закосить типа под незнающего Денис. «Причем тут еда?» — хмыкнула Руби. «Это значит, что командир реально умеет в тактику, при этом команда не какие-то временные люди, как минимум есть костяк. Повара обы с кем не ходит». «Вот с этим полностью соглашусь», — усмехнулся Денис. «Мы, работники ножа и сковороды, весьма избирательны в этом смысле. А еще, если командир группы повар разных полов», — добавила Хантинг, — «то обычно они спят. А вот это интересное правило». Теперь Денис реально слегка удивился. «А почему так?» «Потому что повар, он в команде, но на другой ступеньке», — ответила Хантинг. «То есть он не как все. А, значит, это логично, что он спит с командиром. А почему именно с командиром?» — поинтересовался Денис, вытаскивая пакетик с жареными зернами кофе. «Потому же, почему командиру нельзя спать с каким-то одним подчиненным?» — скривилась Рубелла. «А, понял», — кивнул парень и с легкой иронией на лице покосился на женщину. Поставив кружку в кофемашину, Денис нажал на кнопку, сцеживая остатки готового напитка. Вынул контейнер со жмыхом, вытащил фильтр, выбросил его в мусор и остатки гущи от кофе тоже вытряхнул. «И, кстати, согласись», — произнесла Хантинг, — «когда ты не давишься напечатанным, то жить намного веселее». «Ну, да, я как бы в курсе», — согласился Денис, вставив новый фильтр. Денис засыпал новую порцию зерен в машину, выбрал режим. Машина тут же негромко загудела. Парень выпил остатки кофе, слегка скривился от горечи. «Денис, а у вас с Рэйви что, реально ничего нет?» — спросила Рубелла. Парень сначала недоуменно, а потом насмешливо посмотрел на женщину. «Что, мы вообще-то одна контора?» произнесла та. «Я просто проясняю климат. Надо же мне красные линии увидеть». «Ага», усмехнулся Денис. Он снова присел, достал из нижнего шкафчика широкую и глубокую пластиковую тарелку. Следом на столе оказалась упаковка яиц с ранопро и пакетик с сушеными приправами. «Какие все загадочные», вздохнула Рубелла. «Любая информация имеет цену», с таинственным видом ответил Денис. «Хочешь, расскажу, как можно Рэйви на постель раскрутить?» Тут же сказала Хантинг. Ловко оценил заход из-за угла Денис. «Скажешь да признаешь, что нет ничего. Откажешься, автоматически подтвердишь, что есть». «Хитра госпожа Хантинг, ой хитра, ТЦ», сморщилась Рубелла. «Вы тут что, при приеме проходите курс по ведению переговоров?» Парень, доставая яйца из упаковки по одному, принялся раскалывать их о край тарелки и выливать их содержимое. «В эту же тарелку, естественно». «Ладно, проехали», вздохнула Рубелла и усмехнулась. «Но я все равно себе записала, что ты хочешь Рэйви уложить». Денис снова усмехнулся. «Настойчиво. Денег заработать хочешь?» спросил парень у женщины. «Хм», Руби смерила парня вопросительным взглядом. «Кто же не хочет? Что, подержать надо? Не в этих делах я самостоятельно справляюсь», хмыкнул Денис, разбивая последнее яйцо из десятка. «Нет, все банально. Слушай, Денис», скривилась Рубелла, «если насчет что-то сделать с Каусаку, то ну его нахрен, я только пригрелась». «Не, с Каусаку делать ничего не надо», ответил Денис, доставая миксер. «И ни с кем здесь тоже. Потом, на Эйрин. Понимаешь, туда, сюда, морду там набить, все в таком духе». «А, ну это без проблем», оскалилась Рубелла. «Как дельце наклюнется, сигналь. Я, да и парни от лишних пары кредитов не откажемся». «А что, Рэйви не согласилась что ли? Быть такого не может». «Согласилась, конечно», спокойно ответил Денис. «Но вдруг ее не хватит? Мне надо, чтобы вы потом заднюю не врубили, когда я на вас расчет делать буду». Негромко зажужжал миксер, превращая содержимое тарелки в однородную желтоватую массу. «А ну да, это Рубелла вспомнила одну китайскую сказку. У тебя же, хех, имеются связи. Что, уже подкинули работенки? Я более чем уверен, что за этим не заржавеет», ответил Денис. «У меня опыт аутсорсинга имеется, а дело для неболтающих людей всегда найдется». «Это точно», хмыкнула Хантинг. «Тут главное заиметь поручителя». «Вот именно», чуть улыбнулся Денис. Он засыпал в яичную массу сушеных приправ, продолжая при этом размешивать миксером. С легким шипением открылась дверь и в кают-компанию, зевая во весь рот, зашла Рэйви. «Первая нах», тут же заявила девушка, увидев, что Денис что-то делает. «Разумеется, дорогая», усмехнулся парень. «Все для тебя». «Ага», вздохнула Рэйви, а потом перемахнула через спинку дивана. «И побыстрее». Денис убрал миксер. Рубелла же вопросительно приподняла бровь, смотря на Рэйви. «Чё?» – буркнула та. «Дорогая», – насмешливо произнесла Хантинг. «Руби, да мне похер, как меня называют, если жратвой снабжают», – отмахнулась Рэйви. «А, вот как», – хмыкнула Рубелла. «Ну тогда, дорогой, а можно мне еще кофе? Я сейчас должна была возревновать или что?» – недоуменно спросила Рэйви. «Кстати, пацан, а что на завтрак?» Денис, который в этот момент стоял с бутылкой спирта, посмотрел на девушку и буквально капнул спирта в яичную массу. «Тамага яки», — ответил парень, ставя бутылку и аккуратно размешивая массу. «Чё?» — удивилась Рэйви. «Твою мать, Денис, давай еще этих странных названий», — с придыханием произнесла Рубелла. «Слышь, она под чем?» — покосилась на Хантинг Рэйви. «Яйца птиц с ранопро прямо-таки идеально подошли для японского омлета». Денис даже себя шеф-поваром почувствовал, настолько у него ловко получалось сворачивать эти яичные блины в роллы. Он сделал несколько разновидностей. Первые без начинки, а то Рэйви так смотрела, словно хотела перекусить мясцом, пока ждет завтрака. А потом Денис использовал несколько банок с рыбными и мясными консервами, колбасу завернул. В общем, порадовал контингент. «Ох, Мондиеу!» – воскликнул Курт с набитым ртом. «Денис, выходи за меня, эй, занято», язвительно произнесла Рубелла, усмехнувшись. «Очень смешно», отреагировал Денис, находясь за стойкой и делая последний ролл из блина. «За время моего лечения», пробасил Буч, «ты, Денис, приобрел какую-то странную популярность». Мужчина с сомнением посмотрел на омлет в своей лапе. «Спасибо, Денис», как обычно, безэмоциональным тоном произнесла Кисара. «И да, она тоже сегодня решила посетить завтрак». «Да и тасимасите», Денис слегка поклонился. «Но с Шень я все равно поговорю», Кисара позволила себе намек на улыбку. «По поводу?» – спросила Райви, облизывая пальцы. «Да, мальчики шалят», – иронично произнесла японка, смотря при этом на Бутча. Тот сделал независимый вид, как будто он ни при чем. «А ведь мне в ближайшее время действительно кисаре лучше не попадаться», – подумал в этот момент Денис. Произошедшее с ним при пробуждении, естественно, его напрягало. В первую очередь тем, что он не понимал, как это произошло. Он и завтрак-то пошел готовить, чтобы не спятить всего числа. Денис нахмурился, когда мысль о произошедшем начала натурально долбить в череп. И вместо того, чтобы загрузить посуду в машину, отнес тарелки к раковине, чтобы вручную помыть. «Нас после того, что случилось, в это время говорила Рубелла, остроухие случаем не примут, а что случилось?» Хмыкнул Буч, отхлебывая из своей ведерной кружки. «Подцапались с триадами, это бывает. То есть я правильно понимаю», — сухо продолжила Хантинг. «О крейсере молчим, и о девчонке тоже», — ответил Буч. «Понятно», — кивнула Руби, — «чтобы не было вопросов. А эту как, в люк?» «Неуверенно», — веско заговорила Кисара, — «что ее это убьет». «Даже так?» — удивилась Райви, хмыкнув. «Это что за чудовище такое? У меня нет нужного оборудования, чтобы с этим разобраться», — скривилась Кисара. «Пока могу сказать, что это модификации, но на совершенно другом уровне. Кроме улучшения физы, у нее еще что-нибудь есть?» — поинтересовался Зиверс. «Это очень тонкая работа», — японка покрутила кружку, стоящую на столе. «Очень. То есть мы не сможем пока узнать, на что способна эта девушка», — уточнил Бутчи после утвердительного кивка Кисары, продолжил. «Тогда Кисара, имеет смысл держать ее в грузовом слоте. Мы с ней не влезем в задницу какой-нибудь корпорации», — скривилась Хантинг. «Уж больно это дело попахивает корпами. Может, лучше реально ее выкинуть к дьяволу, пока не поздно? Тогда нужно еще найти Чонга», — заметил Буч, — «и зачистить его». «Ах да, еще же эти китаёзы», — поморщилась Руби. «Но ведь они не знают про девчонку». «Вот именно», — произнес босс Рагуна. «Поэтому девчонка наш козырь. Сбросить мы ее всегда успеем. А еще, если я смогу понять эту технологию», — произнесла Кисара, — «то можно. Хотя, нет, за это точно прибьют. Ой, а то мы обычно пиздец как закончим», — язвительно произнесла Райви. «Причиной больше, причиной меньше. Сдохнем-то один раз, а вот поднасрать карпам мне всегда за радость». «Ты предлагаешь изучить эту технологию?» — задумчиво произнесла Кисара. «Слушайте, в первый раз, что ли?» — сощурилась Райви. «Буч, давайте теперь без конца трястись будем. Прятаться, мля, вдруг большие дяди узнают и нас отшлепают. Ну, все равно все вскроется, рано или поздно». В кают-компании повисла тишина. «Да, Райви права», — рассудительно заговорил Буч. «Нужно взять за условие, что это станет известно». «Так, погоди», — Рубелла подалась вперед. «То есть, если я правильно понимаю, девчонку выворачиваем, а что узнаем, продаем. И как можно большему количеству покупателей», — веско произнес босс Рагуна. «То есть сделаем от обратного». «А, поняла», — оскалилась Хантинг. «Типа, утопим источник». «Ну, необходимость получения прибыли никто не отменял», — хмыкнул Буч. «Но вот борзеть не надо. Ход соблазн монополии и сладок. Башку могут отстрелить», — ухмыльнулась Рубелла. «Вот это уже нормальный бизнес-план. Тогда мне будет нужно кое-какое оборудование», — спокойно произнесла Кисара. «И оно, скажем так, весьма специфическое. Непрерывный ровный еле слышный гул. Этот звук давали необычные двигатели. Системные движки в подпространстве не задействуются. Этот звук зарождается в корпусе, когда ставится то самое поле при работе интерферентного двигателя». Денис занимался тонкой работой. У него наконец-то дошли руки до своего доспеха. За всеми этими перипетиями, типа изготовления мимин и прочего, он никак не мог добраться до задуманного прикида, силовые пластины и другие части для которого он уже давно распечатал. Может показаться, что он сейчас прям велосипед изобретает, но на самом деле это конструктор. Множество деталей есть в свободной продаже, то есть все как всегда. Денис работает на том уровне, который местные просто не видят. Не потому, что тупые, а потому что, в большинстве случаев, им это банально не нужно. Если переводить дело на 21 век Земли, никто же не будет на полном серьезе изучать, как делают обувь. Проще готовую купить, гораздо проще. Но вот если нужна очень специфическая обувь, сделанная точно по твоей ноге и именно с такими свойствами, которые тебе нужны, то есть два выхода: нанять спеца, и это будет очень дорого, разумеется, или разобраться и сделать самому. Тем более, что не надо, например, лично лить подошву. Все детали вполне можно купить, а самому сосредоточиться на подгонке их в нужном порядке, на точнейшей, ювелирной подгонке. Вот этим Денис сейчас и занимался. Ему нужен был костюм, который не выделяется, то есть для повседневной носки. При этом, чтобы его можно было носить под пустотником, чтобы он имел хотя бы минимальную степень защиты. Рядом со столом висел голоэкран, на котором шел рассказ об истории империи Тибрид. И нет, у Дениса не возникло внезапной тяги к академическим знаниям. Просто ему нужно было, чтобы на фоне бормотало что-нибудь, а этот цикл роликов попался первым. Центурион – столичная система и одноименная планета. Она считается материнской планетой империи Тибрид, но есть масса фактов, которые указывают на то, что Центурион не первая планета, заселенная Тайборами, титульной нацией империи Тибрид. Иногда в работах тибридцев можно встретить, что традиционное летоисчисление у них начинается на 8000 лет раньше. Для подробного ознакомления с этим, пройдите по ссылке. Центурион – обитаемая планета индекса Е1. Четыре больших материка, которые заселялись людьми, по мере их расселения. Именно этот момент стал тем фактором, что цивилизация Тибрита имеет столько характерных особенностей, которые берут начало в древней истории. Денис, зашивая очередной кармашек с чешуйкой композитной брони, покосился на голоэкран. Там сейчас шли кадры, показывающие древнюю историю Тибрита. Если не знать, что это Тибрит, вполне можно спутать с Римской империей. Белые тоги, птицы, напоминающие орлов. Тайборианская империя стала основой того, что теперь мы знаем, как империя Тибрит. Тибрит – это название одного из материков Центуриона. Когда Тайборианская империя вышла границами на берега материка, она стала называться по названию материка. Для империи Тибрит характерно сословное построение общества. Структура, принятая в Тайборианской империи, существует и поныне. Выше всех и над всеми. Это девиз императорской фамилии Дагариев. Именно эта фамилия довела Тайборианскую империю до величия, и она же продолжает править и в сегодняшнее время. Разумеется, сейчас власть императора не является настолько абсолютной, как в древние времена, но император по-прежнему является символом империи. Имперский аутарий – собрание 100 самых могущественных фамилий Тибрита. Денис решил сделать жилетку. Кроме чисто кинетической защиты, она же будет защищать и от, например, разрядников, как контактных, так и дистанционных. Конечно, пластинки, которые он сейчас вшивает только от пистолетных калибров, те же капитаны Рэйви насквозь пробьют. Но лучше так, чем никак. Иногда именно такой защиты и не хватает. Плюс ошейник-шлем, еще в Сингапуре куплен. И будет жилетка-дутыш. Такие сейчас на земле в моде. Только обычно предпочитали очень яркие расцветки. Сюда же в жилетку запасные пауэрбанки, комп, его еще надо купить. Помощнее, несколько передатчиков и вот он, костюм хакера. Тоже совсем не ноу-хау, кстати. Денис жестом поставил воспроизведение на паузу. «Слушаю, Буч», – произнес парень, отвечая на вызов. «Подойди в рубку», – сказал Буч. «Сейчас будем выпрыгивать, чтобы связаться с Чонгом и Лисицей». «Хаем», – Денис слегка удивился. «А я-то зачем понадобился?» «Давай-давай», – мужчина явно усмехнулся. «А то ты потом опять будешь микрофоны в задницу пихать». Он отключился. А Денис совсем убрал голоэкран, на котором исторический ролик шел, встал, потянулся. С сожалением посмотрел на жилетку. «У тебя будет много времени», – передразнил он кого-то. «Сможешь спокойно заниматься». Он шагнул к кровати, взял оружейный пояс, который валялся на ней, и, застегивая ремень, пошел к выходу. Выйдя, он проверил, что диск передатчика лежит там, где он его положил. В рубке оказались, кроме Бутча и Раули, еще Рэйви и Рубелла. Причем последняя расположилась в кресле Дениса. Парень чуть приподнял на это брови. «Твоя взяла», — с досадой произнесла Хантинг, когда Денис спокойно, ни слова не сказав, встал за Раули. Рэйви при этом довольно так ухмыльнулась. Парень посмотрел на дам, покачал головой. «Бутч», — произнес Денис, — «а ты что бы хотел на обед? Полностью полагаюсь на твой выбор», — Денис усмехнулся мужчина. «Уверен, ты порадуешь. А чё сразу жратвой-то?» — возмутилась Рэйви. «Сколько?» — спокойно спросил парень. «5». Рэйви обернулась на зацокавшую Рубеллу и хмуро продолжила. «100». «Доволен». «Ага», — усмехнулся парень. «Пополам, жадина», — скривилась Рэйви. В этот момент у всех появилось чувство дезориентации. Перед Бутчем появилась радарная сфера. На экранах Раули побежали строчки. «Вышли», — доложил Альф. «Чисто. «Мы одни, Буй исправен». Каусаку двинулся к точке, которая мигала на радарной сфере, единственной точке. «А когда-то Шин хотели здесь станцию вешать», — произнес Буч. «А почему не повешали?» — поинтересовался Денис. «Ну, у них же все по кланам», — ответил Ралли. «Хотели вон с планеты таскать руду, но потом у них война случилась, так что только Буй успели поставить, а теперь им, я так понимаю, не до станции». «А что, другим кланам не надо, что ли?» — удивился Денис. «Ну, видимо, что-то мешает», — произнес Буч. «Ну и планета-то, посмотри, не очень, скажем так, ласковая. Планета, про которую шла речь, была белым шаром, то есть, это какая ледышка. С другой стороны, смотря что это за лед, а таскать-то что хотели, интересно?» — спросил Денис. «Ну, самое очевидное, лед», — ответил Ралли. «Судя по данным, это обычный лед, но система-то довольно отдаленная, может нерентабельно, а другие ископаемые еще разведать надо». Буй, к которому двигался Каусаку, представлял собой цилиндр, и весьма немаленький цилиндр, размером, собственно, с Каусаку. Они остановились примерно в полукилометре от Буя, и потом Рэйви начал процедуру перехода, то есть запустил прыжковый двигатель, но не для того, чтобы прыгнуть, а только чтобы окно открыть. «А потом Буй отправляет пакет в подпространство, да?» – спросил Денис. «Именно так», – кивнул Ралли. «Можно и прямо с корабля так отправить, но сам понимаешь, придется собственный Буй выкидывать за пределы поля, а сигнал будет отвратительный. Так проще. И что, этим шиновцам их Буй не нужен, что ли?» – поинтересовался Денис. «Я так понимаю, штука не дешевая. Обычным кораблем его не переместить», — ответил Буч. «Надо специальный нанимать, или транспорт не меньше Хандизайса. Ну вот, мы бы смогли его уволочь», — продолжал выяснять парень. «Вон, Дрир же тащим. А поле ты как будешь на него растягивать?» — спросил Ралли. «У Дрира свой каркас есть, у Буя его нет, иначе бы он стоил, как корабль, то есть надо его помещать в поле. Потому и нужен, или специальный буксир, или большой транспорт, чтобы Буй внутрь запихать, как обычный груз». «Буч», — лисица подтвердила запрос, — «Чонг еще недоступен, ну и задержка здоровая, жаль, хотелось бы сначала с Чонгом, но ладно». Буч принял деловой вид. «Давай лисицу». Перед Бучем появился голоэкран, а на нем лицо лисицы, и она просто смотрела, молча. «Задержка минуты две», — предупредил Ралли. «Понятно», — вздохнул Буч. «Ждем, лисица, добрый день». Произнеся это, Буч настроился на ожидание, выключив передачу. «Можно еще внешнюю сетку накинуть», — сказал он, — «чтобы Буй утащить. Ну, или сильно поврежденный корабль. Только эта сетка вещь тоже не дешевая, и ради одного раза ее покупать смысла нет». «Добрый, Буч», — раздался рубкий голос лисицы. «Как продвигается дело? Возникли кое-какие сложности, лисица?» — Буч заговорил в ответ, включив передачу. «Ралли тебе сейчас файл скинет». Мужчина снова отключил передачу. «Может, русские об этом что-то знают», — произнес он. «Я так понимаю, сейчас это про тот крейсер?» — спросил Денис и после кивка Буча продолжил. «А русским можно. Скажем так, у них соблазна не возникнет, если лисица зайдет под Карпов», — произнесла Рэйви. «Тогда я себе мозги вышибу. В таком мире я точно жить не захочу. Денис, если вообще всем не доверять», — наставительно добавил Буч, — «тогда никаких дел не сделать. К тому же утриат все равно протечет. Пусть лучше вопросы задают русским, чем нам напрямую». «А, то есть чтобы источник был от них», — хмыкнул Денис. «Типа, это они нас наняли, а, значит, больше знают. Хитро. А лисица нас потом за такую подставу не поблагодарит? Поэтому заказы от нее в нашей компании всегда в приоритете», — произнес Буч. «И иногда мы идем навстречу в части оплаты». Денис вспомнил про недавний заказ, когда они лисицу с товарищами вытаскивали, и покивал. «Файл получила, Буч», — заговорила в этот момент лисица. «Когда будете на Эйрин, обсудим». «Конец связи. Чонг еще недоступен?» — спросил Буч, когда на голоэкране перед ним появилась заставка «Передача прервана». «Да, недоступен», — ответил Ралли. «Ждать не будем, уходим», — произнес босс Рагуна. «Может, он решил рискнуть. Система ITN. Ателье, 11 апреля 4048 года по ЗВ. Точка перехода засветилась ровно в той области, в которой ее ждали интарийские корабли. Три корвета немедленно двинулись к вышедшей из прыжка сцепке из двух кораблей. Минут через 20 корветы взяли сцепку в охранный ордер, и корабли двинулись к третьей планете системы. ITN состояла из шести планет. Ближайшая к двойной звезде планета была маленьким выжженным шариком. Вторая, не таким выжженным, но тоже безжизненным. Третья планета Сейфулли, возле которой висела станция Кайсиан, была относительно пригодна для жизни. Атмосфера для дыхания годилась слабо, а сама планета представляла собой этакую прерию. Поэтому она была бурой, или темно-серой. Над Сейфулли постоянно висели облака. «Приветствую, Буч». На голоэкране перед боссом Рагуна появилось лицо женщины. Черноволосая, довольно симпатичная на людской вкус. В обычной для Интарии к полувоенной одежде, ага, к которой знаки различия при шее, вот она, форма. Синий плащ на буквально монументальной груди дамы лежал почти параллельно полу. «Рада тебя снова видеть, бродяга», — улыбалась Интарика. «И я тебя рад видеть, Рис», — улыбнулся Буч. «Никаких радикальных изменений не произошло», — женщина сверкнула улыбкой. «Ну, илы морщились, как всегда», — усмехнулась Интарика. «Твой дарир не такая уж древность, так что готовься, они будут склонять, чтобы его похоронить. Сам же знаешь, правила насчет дереликтов они не очень жалуют. У вас-то все в порядке, с точки зрения выполнения работы?» «Да», — ответил Буч. «А не с этой точки?» — тут же поинтересовалась женщина. Улыбка у нее на лице осталась, но стала такой, служебной. «Дрир оказался в более плачевном состоянии, чем мы рассчитывали», — вздохнул босс Рагуна. «А, ну этот вопрос решаем». Улыбка Рис снова стала лишь улыбкой. «Кстати, Донария просила меня поинтересоваться насчет какого-то Юнги. Денис все еще с нами», — усмехнулся Буч. «И если вы пообещаете, что он вернется на Каусаку, я его даже с собой возьму». «О, конечно, Буч, конечно», — хохотнула Рис. «У нас такие дела делаются только по согласию». Когда изображение на голоэкране сменилось черным экраном, Рэйви фыркнула. «Денис, а тебе, значит, нравится Интарики?» — спросила Хантинг. Сейчас она сидела на откидном сиденье, а в ее голосе проскочило веселье. «Ага», — очень язвительно отозвался парень и вздохнул. «Кто ж знал, что мужики у них готовят только тем, с кем спят? А наш Денис не просто приготовил», — с удовольствием в голосе произнес Буч, «а прямо-таки расстарался для гостей. Вот она и оценила. Ну, если говорить на чистоту», — задумчиво произнесла Рубелла, «то если Шень, да, черт возьми, хватит уже», — рявкнул Денис. «Плюс один, руби», — Рэйви показала указательный палец. «Если что, можешь на меня рассчитывать». «И в чем это она может на тебя рассчитывать?» — язвительно поинтересовался парень. «А ты знаешь, что у Интариек есть специальные мальчики», — иронично произнесла Рэйви, «которых они никому не показывают. Какое прекрасное предложение!» — восхитилась Рубелла. «Да идите вы», — буркнул Денис, садясь глубже в кресло и сложив руки перед грудью. «Вам, бля, поржать, а эта Донария совсем не шутила. Денис, хочешь совет?» — произнес Буч. «Ты сейчас ведешь просто-таки идеально с точки зрения интарийцев, понимаешь, а твоя внешность еще больше этому способствует. И что мне, к кисаре теперь бежать, чтобы она мне харю исправила?» Мрачно поинтересовался Денис. «Зачем же к кисаре?» — усмехнулась Рэйви, хлопнув ладонью по кулаку. «Буч говорит о том, что надо вести себя более открыто», — спокойно заметила Рубелла. «Если говорить проще, как шлюха». «Ну, вот и допизделись», — вздохнул Денис. «Ладно, сам разберусь, ну вас нахрен с вашими советами». Каусаку, тем временем, вышел на орбиту Сейфулли. Корабль огибал планету так, что она была сверху, и в визоры кабины открывалась довольно величественная, для новичка в космосе, картинка. Бурая поверхность, непрерывно клубящиеся над ней облака. «А что здесь добывают?» — спросил Денис. «Здесь ничего не добывают», — ответил Раули. «Сейфулли, это очень большая ошибка. В расчетах, эти облака...» Альф сделал жест в сторону визоров. «Это начальный этап проекта по изменению климата», — продолжил Раули. «То есть на поверхности были уже смонтированы испарительные станции. Кстати, возможно, поэтому та планета, где мы выходили на связь, и перестала быть интересной клану. Сейфулли была бы идеальной точкой сбыта добываемого там льда». Но, Альф вздохнул, уже после начала работ выяснилось, что система звезд очень нестабильна. Раули покачал головой. «То есть существует немалый шанс того, что заселенная планета погибнет. Поэтому, здесь есть только небольшая колония у экватора, там, где успели начать засев. А так Сейфулли должна была стать опорной точкой Ателли в этом регионе, базой флота». Раули нахмурился. В рубке воцарилась тишина. Система подсветила точку назначения, станцию Кайсиан. «Как-то у нас был заказ на сопровождение груза до этой системы», — произнесла Рубелла. «Но потом его отменили, на половине пути. Лет 5 назад, уточнил Раули. Ну, где-то так, ответила Хантинг, кивнув. В то время был мощнейший выброс, произнес Альф. Даже станцию перенесли на другую сторону от звезд и теперь приходится постоянно корректировать ее положение, чтобы между станцией и звездами была планета. А колония тогда как? Удивился Денис. Купола, ответил вместо Раули Буч. Ну, и защитное поле. Вскоре станцию стало видно уже невооруженным глазом. Это был вытянутый конус, с юбкой причальных ферм. А во, Иллири целый крейсер пригнали, с неудовольствием заметил Буч, увидев, какие корабли пристыкованы к станции. Похоже, действительно настроены похоронить. Я правильно понимаю, они бы Савинар просто расстреляли, уточнил Денис. Верно понимаешь, Юнга, вздохнул босс Рагуна. У темных такие традиции. Они очень щепетильно относятся к тому, что их корабли летают не под их флагом, даже старые. Так что, Буч поморщился, нам предстоят не самые легкие переговоры. Чтобы не отделять Каусаку от Савинара, пристыковались к станции Дрейром. Буч, Раули, Рубелла и Денис прошли через Савинар и теперь стояли в тамбуре, ожидая, пока откроются стороны станции. На Рэви была черная одежда наемников, на Руби тоже, но она еще свой любимый белый плащ сверху накинула. Кстати, этот плащ отлично скрывал оружие. На Бутче были темные штаны и безрукавка. А Дениса приодели несколько странно. Кожаные черные штаны, сапоги оставили прежние, то есть которые он сделал, короткие и черные. Из оружия пистолет и меч. На последнем настаивал Буч. Черная футболка с короткими рукавами, сверху жилет-разгрузка. То есть такой полувоенный вид. Ну и да, разрядник. Это же и не оружие почти, да? Через пару минут открылись двери станции. Рагуновцы всмерили хмурыми взглядами двое высоких альвов, в военной серого цвета экипировке и штурмовыми винтовками в руках. Денис отметил, что на щеках обоих вояк имеются какие-то узоры. Тату, добро пожаловать на Кайсиан, вежливо произнесла Ателлийка, которая обнаружилась за двумя военными. Золотоволосая, стройная, высокая, для человеческий вкус очень красивая. Кстати, разрез глаз. Они, глаза, были большими и вытянуты к вискам, миндалевидные, то есть, хаем, а у Раули вроде это не так сильно выражено. Цвет глаз у всех альвов, сочно насыщенно зеленый. Они словно изнутри подсвечены, настолько яркие. На девушке была белая одежда, на людской, опять же вкус, это было что-то вроде делового костюма, и юбка, что-то уж слишком короткое. Или у этой дамы такие ноги длинные, пасть закрой. Толкнула Дениса в бок Рэви. Горло застудишь. Буч подошел к Ателлийке. А потом они пошли, вместе. Остальные рагуновцы двинули следом. Двое военных замыкали процессию. Потолок в коридоре был ослепительно белым. И именно он давал освещение. То есть, это какие-то световые панели. Свет от них был одновременно не слепящим, но в то же время вполне ярким. Стены были светло-зеленого цвета, пол темно-зеленого. И никаких дверей в стенах. Наши гости просили... Услышал Денис голос дамы, чтобы переговоры прошли как можно скорее. Блин, и голосок такой, словно флейта. Похоже, бывали альвы на земле, ох бывали. Уж очень они соответствуют стереотипам. Я только приветствую это желание, госпожа Тайли, пробасил в ответ Буч. Нам предстоит еще проделать весьма немалый путь. Господин Батавус, пропела Ателлийка, хоть наши, собратья и не придерживаются этих правил, но не могли бы вы оставить оружие в комнате перед переговорной? Поймите меня правильно, госпожа Тайли, спокойно ответил Буч. Я уважаю традиции Эллири. Если мы придем к ним без оружия, разговора не получится. Я должна была это сказать, только и всего, господин Батавус, улыбнулась Ателлийка. И улыбка, просто идеал. Зубки белые, ровные, небольшие, словно жемчуг. Дьявол, пробормотал Денис, чувствуя, как его организм что-то сильно бурно реагирует на эту девушку. Что за фигня? Однако иронично заметил Рэви. Вот уж неожиданность. И что, у них все такие? Спросил Денис, кивнув в сторону провожатой, и стараясь на нее не смотреть. Да не, хмыкнула Рэви. Это действительно прям красивая. Специально ее пустили, жопу ставлю. Эти альвы те еще выпендрежники. А Иллири? Поинтересовался Денис. Тоже, только по-другому, ответила девушка, хмыкнув. У тех все на понтах насчет пути воина. Звук шагов был очень тих, словно идешь по ковру. При этом покрытие было похоже на пластик, слегка блестело в ровном потолочном свете, но отражений не было. Что за путь воина? Денис продолжал забивать себе голову, хоть чем-нибудь. В натуре же догнала, прямо аж руки сводила, Так хотелось взять эту альвейку, загнуть и ага. Денис, ты что-то бледный, что случилось? Это обратило внимание Хантинг. А это у него кровь в другое место отхлынула, хмыкнула Рэйви. Оказывается, наша снежная принцесса тащится по альвейкам. Да хер там, с некоторым трудом произнес Денис. Что-то тут не то. Может тебе вернуться? С сомнением произнесла Рубелла. Денис скривился, а потом из-под лобья посмотрел на альвейку, выпятил подбородок. О, типа восстал, прокомментировал Рэйви. И как, бунтарь включился. Слушай, Рэйви, процедил Денис, я когда-нибудь тебе возбудителя подмешаю и поизмываюсь. Это ты типа сейчас напугал, что ли? Фыркнула девушка. Когда это хороший трах был вреден, они пришли к лифту, и Денис мог бы поклясться, что эта альвийская стерва посмотрела на него эдак с превосходством. Они зашли в лифт, и Денис специально встал поближе к альвийке. Когда чего-то, что-то не получается, нужно делать, пока не получится. Ну, или что-то типа того. Цитаты классиков Бессетти как-то хреново вспоминаются. «С вами все в порядке, господин Кусаби», — пропела девушка, мило улыбнувшись. «Это смотря с какой стороны посмотреть, госпожа Тайли», — ответил Денис с равнодушным выражением на лице, и не стал пояснять, что это он в виду имеет. «Такой вот он загадочный весь, на, и с какой же стороны неприятно, господин Кусаби», — не унималась эта остроухая. «Да, уши у нее длиннее, чем у Ралли, у того лишь чуть длиннее, чем у людей, а у этой прям торчат из прически. Не люблю станции, госпожа Тайли», — ответил Денис. «Небольшая фобия». Лифт остановился, его двери открылись. Кстати, открылись не в стороны, а уехали вверх и вниз. «Прошу вас», — улыбнулась альвийка, делая приглашающий жест. «Не Денису, Бутчу». Но парень опять заметил какой-то странный взгляд этой девицы. Быстрый, мимолетный, но он был. Теперь коридор был словно деревом отделан. Причем, как будто целиком вырезан в древесном стволе. Они дошли до больших дверей в конце коридора. Они были черные, словно сделаны из цельного полированного камня. «После того, как вы зайдете внутрь», — произнесла альвийка, «внутри комнаты будет активирован силовой щит. Когда вы пожелаете закончить переговоры, просто скажите об этом. Я желаю вам успеха, господа». Альвийка отвесила церемонный поклон. «Спасибо, госпожа Тайли», — пробасил Буч. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.